Глава 42. Знаешь, кто такой Арми Боффорд? Я понимала, что этот фонтан уже не заткну ни большим пальцем, ни даже двумя ладонями. Я ощущала, как из меня хлынуло все, что я пыталась удерживать первые 3 месяца своей второй жизни. Медик, миллионер, филантроп. Мечтал о нереальном, вроде единорогов на радугах. Он мечтал создать вакцину молодости. Ха! И создал, Рокки, он создал! Откуда ты знаешь мое имя? Ее неожиданная усмешка вновь сменилась резкой хмуростью. Я не представлялась тебе. Потому что ты моя внучка. Я сделала шаг вперед, на что Рокки резко вытащила обе руки из карманов, подняла их вверх, как бы возводя между нами невидимую стену, и сделала шаг назад. «Я твоя...» Я импульсивно ткнула пальцем на фотографию, стоящую на комоде, и красноречиво вытаращила глаза. Слова «я твоя бабушка» застряли в моем горле, так как выглядела я сейчас скорее как ее сестра, да еще и, скорее всего, даже не старшая. «Так, стоп!» Все еще удерживая руки в приподнятом положении, Рокки развела ладонями в пространстве между нами. «У меня, конечно, с воображением все отлично, но кем бы ты ни была и каким бы видом сумасшествия ни страдала, ты реально считаешь, что я поверю в подобную чушь? Даже с учетом того, что внешне мы с тобой очень схожи, что невозможно было не заметить с первого же взгляда, увы, но моя бабка уже почит в параллельном мире». «Нет, нет, нет!» Я однозначно отрицательно замотала головой. «Ладно, реинкарнация в младенца, что тоже фигня теория, но сколько тебе, 18?» 20. Мне, видимо, 20, Рокки. Бредятина!» Она собралась отворачиваться, я запаниковала и замахала руками. «Нет, подожди, подожди, я докажу! Когда тебе было 5 лет, ты гостила у нас с Геральтом и в драке с соседским мальчишкой выбила ему передний зуб. Это наш с тобой секрет. Мы не рассказали об этом происшествии твоим родителям. Мы много чего не рассказывали Барбаре с Шоном. Ели по 2 куска шоколадного пирога вместо разрешенного одного. Ложились спать, когда вздумается. Пускали мыльные пузыри в гостиной». Наконец я заметила в ее глазах колебания, от которого ей, видимо, пока что было не по себе. «Ну уже вспоминай. На 10-й день рождения ты попросила меня подарить тебе настоящее перо с чернильницей и блокнот с резным переплетом. Ты отлично сочиняла небольшие сказки про волшебные миры и хотела записывать их под одной обложкой. На Хэллоуин ты всегда наряжалась в злодея и на спину себе неизменно приклеивала слово «доброе». На мой юбилей мне исполнялось 60, ты подарила мне рисунок, на котором вся наша семья была изображена в виде оранжевых апельсинов с большими зелеными глазами. Это был очень красивый и одновременно смешной рисунок. Помнишь, ты любила слушать грампластинки Геральта. Это я научила тебя устанавливать и запускать их. В 7 лет ты ударила по колену стоматолога, бывшего другом нашей семьи, за выдернутый им твой молочный резец. Ты научилась кататься на велосипеде без дополнительных колес уже в 3 года, на роликах стояла с 4 лет. Расстроилась, когда улетел воздушный змей, подаренный тебе Шоном в честь дня рождения твоей матери. Ты обожаешь карамельный попкорн или обожала его когда-то. Я запнулась и заткнулась. Мы продолжали стоять друг напротив друга, широко распахнутыми глазами. Что я делаю? Что сделала? Прошло меньше минуты, прежде чем явно ошарашенные Рокки наконец отреагировала на мою откровенно сумасшедшую тираду. Достаточно было выбитого зуба соседского мальчишки, выдала совершенно неожиданная она, после чего сказала уже совершенно другой, более высокой интонацией. «Что с тобой произошло?» Она дала мне время на ответ, но я вдруг не нашла слов, как будто все выговорила. «Ты кому-нибудь еще сказала?» «Нет». «Отлично. Одно слово. Отрицательное, но слово». «Что это?» Она обдала меня с ног до головы неоднозначным взглядом и произвела движение ладонью в пространстве между нами. «Переселение души?» «Вакцина Боффорда. Того самого Арми Боффорда, который все же смог открыть вакцину, способную омолодить человеческий организм. Но ведь он умер, Весной этого года. И никакой вакцины не оставил. Я что-то видела краем глаза в новостях. Боффорта больше нет. Как и Мирабеллы. Хотя нет, не так. Но ее тоже нет. Теперь есть я. Рошель. Рошель? Используешь свое второе имя? Она признала меня. Если кто-то и смог бы поверить в то, что это я, даже не зная о том, что мне была завещана вакцина Боффорта, тогда на это была способна только Рокки. Я не сомневалась в ней, но все же как было радостно услышать, что она так быстро поверила мне. Но это слишком опасно. Нужно ее предупредить. Никто из наших родственников не должен знать о том, что со мной произошло. Я открылась только тебе. Почему? Потому что ты сказала, что любила меня. Все остальные тоже тебя любили? Нет. Конечно, да. Геральт и Шон, безусловно. Но их больше нет. Другие, да, тоже любили, но когда-то давно и совсем не ту Мирабеллу, которая осталась им в конце. Я постарела и стала ненужной, рассыпающейся в прах обузой. Ты не можешь знать, тебя ведь не было рядом. Любовь моих детей и внуков давным-давно исчерпала себя. Ее не стало раньше, чем не стало Мирабеллы. «То есть не стало тебя?» — она взмахнула указательным пальцем, словно дирижер палочкой. «Ты хоть понимаешь, что последние 3 месяца я верила в то, что тебя больше нет? Родственники из Вермонта даже не удосужились вовремя сообщить мне о твоей кончине. Кузина Кэрри позвонила мне на следующий день после твоих похорон. У меня были похороны? Символические, с пустым гробом. По крайней мере, я владею такой информацией и больше ничего не знаю об этом. В подробности меня явно не захотели посвящать. Все, что мне было рассказано, ты якобы случайно выпала из лодки, и якобы твое тело не нашли из-за того, что его отнесло из озера в вытекающую из него реку. Объясни. Нет, лучше ты мне объясни. Я не понимаю, почему ты собираешься сдавать комнату в собственной квартире, когда ты должна быть богата? С чего бы вдруг мне быть богатой? Конечно, однажды, но не сейчас. Сейчас я только стартую. Я оставила наследство. Какое еще наследство? Вы с дедом не были из богатых. Как приятно, что она признает меня. Но что она такое говорит? Из-за ее слов восторг и ужас одновременно сошлись в моей душе. Опасаясь недоговорок, я оттарабанила очередную длинную речь, на сей раз о том, что именно со мной произошло, и о том, что, стирая свою первую личность, я завещала Рокки по 50 тысяч долларов от доли Джерри, Тиффани и Закари. «Так что же ты сделала со своими деньгами? На что ты их потратила?» Наконец подытожила 5-минутный залп слов я. «Ни на что я их не потратила». «Значит, положила на накопительный счет? Но это же нелогично. Деньги должны циркулировать. Они не должны лежать, особенно когда тебе есть куда их вложить. Имея 150 тысяч в кармане, ты можешь такое сделать. Если этой суммой верно распорядиться, ты сможешь достигнуть большей свободы, чем у тебя есть сейчас. Но чтобы увеличить свое финансовое положение, ты готова пустить жить под крышу своего дома совершенно незнакомого тебе человека. Неужели 150 тысяч оказалось мало? Что ж, спешу тебе сообщить, дорогая бабушка, которая не поспешила сообщить мне о том, что она вовсе не мертва, и мне не стоит горевать по ней. Так вот, спешу тебе сообщить, что твои дети никакого наследства мне вовсе не передавали. Я впервые слышу от тебя о том, что ты мне что-то там завещала. Ты умерла из-за несчастного случая и, очевидно, не богатый. Это все, что мне известно о твоем уходе в лучший мир. Прости. Прости? За что? Я спрашивала не ее. Я вообще не о том спрашивала. Я спрашивала о том, за что мои дети могли поступить так с моей единственной родной внучкой. Со мной. Нет. Нет, они не могли. Не может того быть, Рокки, не может быть. Они не могли специально. Видимо, что-то пошло не так. Позвони им. Позвони прямо сейчас и спроси, ну же. Ладно, ладно. Она достала из кармана своих штанов мобильный телефон и вдруг замерла. Упс. Что такое? У меня нет номеров их телефонов. Никого из родственников, только мать. Современное общество — пример ослабших до предела семейных уз. Повезло, что я всегда знала номера телефонов всех своих детей наизусть. Старая память, самая длинная,